Эпилог. 3 недели спустя. Ясная. «Давай прогуляем пары». Вздрогнув от неожиданности, поднимаю голову. Матвей, привалившись бедром к моему столу, хитро улыбается и пристально рассматривает меня. «Как ты пробрался в библиотеку? По карнизу залез?» — спрашиваю я с улыбкой. Мне все еще непривычно, что мы, оказавшись рядом с друг другом, больше не находимся в постоянном напряжении. 3 недели бок о бок, почти сутки напролет, не прошли для нас обоих даром. Я все еще осторожна и боюсь ему наскучить, а он с упорством доказывает мне, что это невозможно. День за днем. «Зачем, если есть варианты попроще?» Матвей выкладывает на стол студенческий билет и придвигает его ко мне. Протянув руку, разворачиваю корочку, с удивлением разглядывая приклеенную внутри фотографию, номер группы и свеженькую подпись ректора. «Да ладно, так быстро?» Только вчера, заказав лапшу для совместного просмотра сериала, мы обсуждали, что Матвею стоит вернуться на учебу, а теперь он демонстрирует мне это. Действительно, для Матвея Громова нет ничего невозможного. Он прёт напролом к любой цели. Главное — поставить ее. Закусив губу, провожу пальцем по его фото. Чувствую, как дрожь зарождается внизу живота. Матвей падает на стул рядом. Обнимает меня и целует сначала в нос, затем быстро в губы. В библиотеке почти никого нет. Идут занятия, а у моей группы образовалось окно между парами. Я совсем не чувствую себя скованно. Наоборот, сама лощусь к Громову, как кошка. Кладу голову к нему на плечо. Он целует мои волосы и кликает мышкой, закрывая программы на стоящем передо мной ноутбуке. «Эй, я делала это 40 минут!» «Я все сохранил, ясно. Думаешь, я такой лох?» «На заочку вот зачислился. Сразу на 2-й курс. Закончим с тобой в 1 год. Будем дипломированными специалистами. Бабок срубим, бизнес намутим». Мечтательно перечисляет Громов, а я тихо смеюсь. Он временами такой клоун. «Ага», — поддакиваю я, наблюдая, как он собирает со стола мои вещи. «Миллионами ворочать будем. Что ты делаешь?» «Так что насчет прогула?» «Зачётная неделя на носу, Матвей. Мне надо сдать еще один курсовой проект. И сегодня будут оглашены результаты конкурса. Помнишь про парк? Я тебе рассказывала». «Все я помню. Но думаю, тебе следует немного расслабиться. И разве не нужно отметить, что я вновь студент? Бессердечная?» Он делает вид, что обиделся. Смотрю в искрящиеся весельем глаза и не могу противостоять его обаянию, напору и наглости. Ведь именно этим Матвей меня и покорил. Влюбил в себя с полоборота, особо не потея и не стараясь что-то делать. Просто был собой, без всяких масок. Не пытался казаться лучше и сразу показал все свои плохие и хорошие стороны. Так себе из него маркетолог, но я купилась и влюбилась. Да так влюбилась, что последние недели еле держусь, чтобы как дурочка не улыбаться постоянно. Мои губы не слушаются меня и постоянно растягиваются до боли в щеках. В голове 24/7 мелькают флешбеки наших встреч. И еще я постоянно чувствую чёртово возбуждение. Наверное, это потому, что секса как такового у нас еще не было. Было многое, но именно моего первого раза еще не случилось. Громов осторожничает и ведет себя как истинный джентльмен. Как только у него выдержки хватает. Я же вижу, что ему хочется. И мне хочется. Но он словно боится переступить эту черту. Опасаясь, что после нашего первого раза я буду ждать от него очередного подвоха и перестану доверять. Я доверяю, и сегодня собираюсь ему это доказать. То слитое видео со спором не особо меня волнует. Его выкинули в сеть с разных ракурсов еще по крайней мере 3 человека, которые были на вечеринке. Мне больше нравится другое видео, которое появилось совсем недавно и которое Матвей еще не посмотрел. Там я обливаю его коктейлем тем же вечером. Довольно необычное начало отношений. Я сохранила файл с этим видео. Может быть, когда-нибудь оно мне пригодится. Ладно, уговорил, уходим. Я только отпишусь старости. Ты не слишком сопротивлялась? Победно хмыкает Матвей. Могу начать заново. Хватит меня мучить, стонет Громов. Я быстро чмокаю его в губы. Вскочив на ноги, принимаю запихивать вещи в рюкзак. На улицу мы выходим, держась за руки, собирая все взгляды редких студентов, слоняющихся без дела. Пусть смотрят, мне не жалко. Сегодня почти нет ветра, светит солнце, и над нашими головами простирается синее небо. Голые ветки деревьев облеплены птицами, лужи под ногами хрустят тонким литком. Снег пока так и не выпал. Улицы выглядят серо и уныло, навевая депрессию и тоску. Но этого, оказывается, совсем не замечаешь, когда сердце греет любовь. Задрав вверх голову, достаю телефон и делаю кадр. Небо и оставшийся на нем след самолета. Отправляю Тае. Она в ответ присылает смайлик и фотографию моря. 2 недели назад, досрочно сдав сессию, подруга улетела в Испанию излечить свое разбитое сердце. Планирует остаться там до Рождества, а потом вернуться и попытаться начать сначала. Клим в университете не появляется. Матвей как-то вскользь упомянул, что эта выходка срикошетила по политической деятельности его отца, и теперь старший Ледовский разгребает дерьмо, содеянное сыном. Отчим Таи, генпрокурор, не смог стерпеть такой плевок в лицо его семьи и теперь перетряхивает все активы семьи Айса. Матвей и Клим продолжают общаться, и первое время я была против этого. Относилась к Айсу с презрением и злостью. Хорошо, что мы с ним не пересекались, иначе я выцарапала бы его глаза. Но потом я поняла, что именно в трудную минуту познаются настоящие друзья. Клим всегда был рядом с Матвеем, даже в самые темные времена. А теперь Матвей, несмотря на наши отношения, не отказывается от своего друга. Кажется, когда до меня дошла эта простая истина, я полюбила своего драного кота еще больше. Закинув рюкзак на заднее сиденье, сажусь за руль. Громов наконец вернул мне машину, и я запретила ему прикасаться к ее рулю, пока Матвей не восстановит права. «Куда едем?» — спрашиваю, косясь на пристегивающегося рядом парня. «Домой». Такое простое слово, а сердце замирает, словно он признался мне в любви. В квартире Матвея разложен диван. На нем валяются смятый плед и включенный ноутбук. На кухне с утра стоит недопитый Матвеем кофе. Мою его чашку и убираю в шкаф. Открываю холодильник. Прикусив подушечку большого пальца, рассматриваю полки. «Посмотрим сериал?» «Давай». Слышу голос Матвея где-то в районе ванной. «Ты голоден? Хочешь омлет с помидорами?» Кричу я, повернув голову в его сторону. «Не-а», вдруг раздается сзади. Оглянувшись на Громова, на секунду теряюсь в его голодном взгляде. «А что хочешь?» Спрашиваю хрипло. Голос вдруг подводит, колени становятся слабыми, а в мозгу пульсирует лишь одна мысль. «Здесь, сегодня, сейчас». «Я хочу тебя, Лера Ясная. Пипец, как хочу тебя». Бормочет Матвей, делая шаг ко мне и толкая дверцу холодильника. Она с тихим хлопком закрывается. Ничего не происходит. Мы зависаем, глядя в лицо друг другу. Внутри взрыв, пожар, агония. Мое сердце так быстро колотится, что, кажется, Громов тоже его слышит. «Так возьми», — тихо говорю я. В следующую секунду Матвей подхватывает меня под бедра. Я обвиваю ногами его торс, и Громов толкается в мой рот языком. Дико, жадно, без прелюдии углубляя поцелуй и делая его головокружительно порочным. Громов куда-то меня несет, не разрывая поцелуя. Царапаю его затылок, тяну за отросшие недавно волосы и кайфую от того, как он стонет. Мы падаем на диван. Матвей скидывает с него все лишнее и стаскивает с себя толстовку сразу вместе с футболкой, оставаясь по пояс голым. Для меня это не открытие, но именно сейчас я как-то по-другому на него смотрю. На своего мужчину. Его кожа покрыта мурашками. Мышцы под ней в нетерпении подрагивают, когда он одним движением расстёгивает ремень и ширинку. Откидывает джинсы в сторону, опускается коленями на матрас и накрывает рукой свой возбужденный член. Сглотнув, касаюсь темной дорожки из волос, убегающей под резинку боксеров. И замираю, когда мои пальцы касаются твердой головки, спрятанной под тканью. Отдёргиваю руку и скидываю глаза. Матвей в ответ пожирает меня, распластанную под ним безумным взглядом. Смачивает губы языком и цепляется за край моей толстовки. Подтягиваюсь на локтях, помогая ему меня раздевать. Перед тем, как с меня слетает футболка, я получаю еще один глубокий поцелуй. Наши языки танцуют сальсу, трутся друг от друга, посылая по телу импульсы тепла и подпитывая возбуждение. Белье на мне спортивное, обычное, которое я ношу в повседневной жизни, состоящий из белого топа на бретельках и хлопковых трусиков. Если бы я знала, что наш первый раз случится сегодня, то, может быть, и оделась как-то иначе. Но я тоже не пытаюсь быть кем-то другим для Матвея. Я — это я. И когда он смотрит на мои выделяющиеся под белым хлопком соски, я понимаю, ему все равно, что на мне надето. Ему скорее интересно все это с меня сорвать. Он раздевает меня полностью, покрывая поцелуями тело, пока я не начинаю дрожать в его руках. Мне немного страшно, это мой первый раз. Не только мой, наш. Пытаюсь свести колени. «Не передумала?» — тихо спрашивает Матвей, опускаясь на меня сверху. Он уже успел надеть презерватив, но все равно интересуется, не сдам ли я назад. «Нет, я хочу тебя. Хочу с тобой. А я люблю тебя, ясная». Вдруг произносит он, глядя мне в глаза. «Ничего не бойся». Не нахожусь ответом, потому что на мои губы обрушивается новый поцелуй. Матвей аккуратно трогает меня между ног, заставляя забыть о стыдливости. Вообще обо всем на свете забыть. Расслабляет так сильно, что я дезориентированно вскрикиваю и цепляюсь за его плечи, когда он проникает в меня. «Больно, малыш? Потерпишь? Или кончаем?» «Нет, нет», — прижимаю его к себе сильнее. «Все хорошо. И я не вру. Мне не больно. Уже нет». Незнакомое чувство давления внутри кажется непривычным и доставляет легкий дискомфорт, но больше не пугает. Матвей начинает медленно двигать бедрами, поставив локти по обе стороны от моей головы. Мы смотрим друг на друга, и ничего интимней в моей жизни до этого не было. «Я тоже тебя люблю», — шепчу я тихо. Слезы стекают из уголков глаз, а Матвей собирает их губами. Тянусь к нему, покрывая поцелуями любимое и родное лицо. Несколько раз промазываю, не попадая в губы, и глупо смеюсь. Наверное, это нервное. Матвей хмыкает, а потом его движения становятся более частыми, глубокими и чувственными. И мне делается совсем не до смеха. Спустя час Громов сам готовит нам омлет, ловко взбивает яйца на своей кухне, дефилируя по ней в одних трусах. Я выползаю из душа на подрагивающих ногах, закутавшись в плед, сажусь на стул в ожидании еды. «Ты как?» — интересуется парень, расставляя тарелки. «Если спросишь еще раз, я заколю тебя вилкой и обставлю все как несчастный случай. Ты же не шампуром меня проткнул. Это просто секс, Матвей. Физиологический процесс, доставляющий удовольствие. От него еще никто не умер». Выдаю я на одном вдохе. «Удовольствие было на сотню баллов, ясное». «А что будет потом, Матвей? Долго и счастливо?» «Потом увидим. Сейчас ты делаешь меня чертовски счастливым, коротышка. После встречи с тобой моя катящаяся в преисподнюю жизнь обрела смысл», — говорит Матвей и целует меня в лоб. Я смеюсь и пытаюсь увернуться. А потом он произносит следующие слова, выбивая из меня весь дух веселья. «Я люблю тебя, Лера Ясная. Смирись с этим и ешь свой омлет. А я люблю тебя», — признаюсь я, чувствуя невероятную легкость в теле. «Ты хорошо вписался в мою жизнь и, кажется, находишься на своем месте. По крайней мере, сейчас. Мне комфортно с тобой, Матвей, и очень хорошо рядом». «Это в какое такое место я хорошо вписался? Оно находится в тебе? Мне тоже показалось, что мы идеально совпали пропорциями». «Придурок! Рядом со мной!»